К концу дня им удалось разгрести все, что загромождало центр комнаты. Кровать теперь стояла возле окон. Кордели с удивлением обнаружила, что покрывало за 30 лет хранения нисколько не пострадало от моли и сырости, только запылилось. Между кроватью и дверью она поставила стол и два стула, а справа от двери маленький диван. Посреди комнаты остался лишь мольберт с палитрой Генри Сен-Клера. Краски в тюбиках, разумеется, давно высохли. Но она все равно оставила их, так же, как и кисточки, ножи и другие инструменты художника. Незавершенные или замазанные работы, холсты и рамы были расставлены вдоль других двух стен, так что обстановка в студии вполне напоминала рабочую. Они еще раз осмотрели картины и отобрали 20 работ для предполагаемой выставки. Корделия хотела перенести в соседнюю комнату всю серию «Изгнание дьявола», но Гарри убедил ее в том, что выставка должна быть разносторонней, так что некоторые ночные сцены, разумеется, утопленник остались. Когда все засверкало чистотой и комнату наполнил солнечный свет, она почувствовала, что злой дух Рутвина де Вере наконец оставил их дом. Они просмотрели каждую коробку, каждый мешок, но не нашли ничего угрожающего, кроме постельного белья и тряпок, в них хранились лишь художественные принадлежности, да еще плотницкий набор, вероятно, предназначенный для обработки рам. Помимо утопленника, единственной вещью, которая вызывала у Кордели неприятное ощущение, оставалась коробка, или, вернее, куб, который, по-видимому, не открывался. Из панелей темного полированного дерева, площадью около 15 дюймов каждая, куб был довольно легким и, судя по всему, пустым. Панели слегка гнулись, стоило надавить на них, а, потряхивая куб, можно было расслышать, по крайней мере, Корделии так казалось, очень тихий шорох. Но вещица была настолько элегантной, что Корделия решила оставить ее в комнате рядом с диваном. Приняв душ, она переоделась в шелковое платье абрикосового цвета, которое особенно шло к ее волосам, и спустилась вниз, чтобы позвать дядю и продемонстрировать ему результаты их работы. Гарри уже, как ни странно, в элегантном костюме опередил ее, и она застала его в гостиной на первом этаже, где они с дядей Теодором болтали, словно старые знакомые. День клонился к вечеру, и в сумерках преображение комнаты было особенно заметным. Создавалось впечатление, будто они и в самом деле перенеслись на 30 лет назад. Иллюзия усилилась, когда Корделия зажгла заранее приготовленные свечи. Электрического света в комнате не было. Вещи Сент-Клера привезли сюда задолго до того, как дом был электрифицирован. К тому же Теодор предпочитал не трогать ничего в комнате. Пока дядя созерцал обновленную студию, ей пришло в голову спросить его, не помнит ли он, горел ли свет в ресторанчике в Сохо тем далеким зимним вечером. «Нет, дорогая, я что-то не припомню. Пожалуй, электрического света не было. Помню, на стене горела газовая лампа. Знаешь, электричество в те времена было роскошью, а хозяева ресторана были слишком бедны». «Вы уверены, — добавил он, уже обращаясь к Гарри, — что попечители одобрили бы это?» «Абсолютно уверен, сэр. В конце концов, это наша, то есть ваша обязанность обеспечить полную сохранность вещей, а нашу перестановку можно считать улучшением условий хранения». Дядя Теодор задал еще несколько вопросов на эту тему и, казалось, был удовлетворен ответами, что подтолкнуло Корделию к тому, чтобы обратиться с просьбой, давно зревшей у нее в голове. «Дядя, ты не будешь возражать, если мы занесем сюда портрет Имогены и установим его на мольберте? Мы можем сделать еще один ключ. Думаю, Беатрис все равно... Портрет ее мало интересует, чтобы ты мог заходить сюда в любое время и смотреть на него. Я имею в виду смотреть на все картины». Она вовремя спохватилась, вспомнив, что не рассказывала Гарри о любви дяди к Имогене де Вере. «Тебе ни к чему спрашивать у меня разрешение, дорогая. Ты вправе решать все сама. Но почему ты хочешь переместить его сюда?» «Только с твоего согласия, дядя. Я хочу, потому что тогда студия будет выглядеть в точности так, как прежде». «Прежде?» — не понял он. Ну, до того, как все случилось, смутилась она, чувствуя, что коснулась деликатной темы. Понимаю, но ты ведь знаешь, что прошлого не вернешь. Знаю, дядя. Только я чувствую, что это будет правильно. Что ж, дорогая, мне остается только довериться твоей интуиции и принять предложение о запасном ключе. Она чувствовала, что дядя переживает, но не сомневалась в том, что ей удастся убедить его в правильности решения, как только портрет займет свое место в студии. А на лестничной площадке вполне можно было бы повесить один из утренних пейзажей Генри Сен-Клера. Вечером за ужином Гарри настоял на том, чтобы исполнять роль ее помощника, и они включились в игру, будто прислуживают дяде с тетей. В воображаемом зверинце Корделии тетя всегда представала тучной коровой, но неизменно красивой и величественной. В последнее время она тяжело передвигалась, поскольку ноги ее опухли, а сердце было слишком слабым. Но сегодня она надела свое лучшее шелковое платье сизого цвета и лучилась от счастья, глядя на Гарри так, словно они с Корделией уже были помолвлены. Дядя Теодор выставил пару бутылок своего лучшего вина, и за ужином Корделии казалось, что никогда еще у них не было такого роскошного приема. Гарри и дядя вели оживленную беседу, а она сидела, не сводя глаз со своего возлюбленного, и чувствовала себя как никогда счастливой. Поскольку все имущество Генри Сен-Клера было арестовано без предупреждения, они рассчитывали найти среди его вещей бумаги, письма, а может быть, даже и личный дневник. Гарри, к великому неудовольствию своего дяди, как он со смехом признался, в течение всей недели пытался навести справки о художнике, но безрезультатно. Ни в одной известной галерее или художественном салоне никогда не слышали о Сент-Клэре, и уж тем более не видели его. Точно так же ничто не указывало на то, что он мог продолжать творить под другим именем. Начиная разбирать его личные вещи, они были исполнены энтузиазма, но уже к концу воскресенья были вынуждены признать поражение. Ни книг, ни дневников, ни фотографий, да и вообще никаких бумаг среди вещей не было. От личности художника осталась лишь его подпись на картинах. «Не понимаю», — сказала Корделия, когда они отложили в сторону последнюю коробку и вернулись в студию. «Если они разрешили ему оставить при себе все личные вещи, тогда почему отняли кисти, краски и прочее?» «Я думаю», — ответил Гарри, — что де Вере, Кордели сказала ему, что не уважает своего деда, скорее всего, уничтожил все его личные бумаги. Он стоял возле аналоя с утопленником, изучая лицо старика уже не в первый раз за сегодняшнее утро. Казалось, оно особенно притягивает его. Сняв скобы, удерживавшие последнюю панель, он мог разглядывать эту доску, не выкладывая работу целиком. Тогда почему он не уничтожил все остальное?